Номер 29. Сикань. Повторная опасность. Данная гексаграмма имеет название, которое может быть переведено и понято двояко. Это или опасность, или бездна. Поэтому если комментаторы уделяют некоторое внимание пониманию ее через слово «опасность», то сам текст приводит образы бездны на каждом шагу. Появление ее в донном месте текста объясняется тем, что предыдущее состояние, указанное в ряде ближайших гексаграмм, дает образ сравнительно мирного существования человека. Но самое мирное пребывание, если недостаточно обращено внимание на подготовку к будущим затруднительным положениям и бедствиям, приводит к некоторой распущенности. На гносеологических путях комментаторы отмечают здесь замену акта познания запоминанием уже накопленного опыта. Но если бы главное внимание было обращено на констатацию самого факта опасности пребывания в бездне, то это не соответствовало бы характеру книги «Перемен», которая ставит своей целью давать человеку предупреждение и указывать на пути преодоления тех или иных положений жизни. Яркий образ триграмм, составляющих данную гексаграмму, представляет собой бескомпромиссное движение среди отставшей костной среды. Между прочим, Вильгельм дает интересную расшифровку образа триграммы Кань. Здесь все сильные черты выражают не столько слабость, сколько нечто противоположное силе, то есть инерцию, костность. И Вильгельм об образе потока, который мчится меж обледенелых берегов. Также должна быть направлена моральная деятельность человека сквозь окружающие его привычные взгляды, традиционные представления и тому подобное. Из этого уже намечается основной тон, взятый в данной гексаграмме, состоящий в стремительном призыве к исканию истины, то есть внутренней правдивости, о которой говорит текст. Ибо только внутренняя правдивость может привести к тому, что действия человека будут гармонически включены в мировое развитие и поэтому вызовут одобрение. Так в тексте мы читаем. «Повторная опасность. Обладателю правды только в сердце свершения. Действия будут одобрены». Первое. Поскольку данная ситуация указывает на искание внутренней правды, постольку нельзя предполагать ее наличие уже в самом начале. Поэтому первая позиция говорит о том, что внутреннюю правду еще только можно найти. Здесь человек пребывает еще целиком в бездне, качественно иной, чем то, что в результате данной ситуации может быть достигнуто. То есть в бездне незнания, в бездне лжи, неправоты. Поэтому здесь книга «Перемен» только констатирует. Вначале слабая черта, двойная бездна. Войдешь в пещеру в бездне, несчастье. Вторая. В той бездне, о которой говорится здесь, как уже было указано, старые привычки, опыт, накопленный прежде, могут подменить содержание нового акта познания. Поэтому, хотя вторая черта, в общем, благоприятна в символах книги «Перемен». И благоприятна именно потому, что она представляет собой качество уравновешенности. Хотя здесь эта черта и символизирует сравнительно благоприятную позицию в отношении внутренней правды, но все же внутренняя правда еще не достигнута. На каждом шагу человеку еще грозит опасность. Только активное завоевание внутренней правдивости может привести к каким-нибудь результатам. Поэтому и текст говорит здесь: «Сильная черта на втором месте. В бездне есть опасность. Добиваясь, кое-что получишь». Третье. Выход из внутреннего во внешнее, из той среды, в которой человек находится в данный момент, характерен для третьей позиции, как мы знаем из многочисленных предыдущих примеров. Но качество данной ситуации в целом оказывает свое воздействие именно в том смысле, что выход из бездны еще не гарантирует окончательного ухода от нее, ибо за одной бездной может быть вторая, как это показывает уже самое заглавие гексаграммы. Поэтому и текст дает указание на возможность новых бездн, в которые проваливается человек в своем действии — искании истины. Самое важное здесь — не слишком полагаться на себя. Поэтому действие, исходящее только из личной инициативы и не считающееся с помощью извне, не может быть благоприятно. Вот почему в тексте сказано. «Слабая черта на третьем месте. Придешь или уйдешь, будет бездна за бездной». Пусть и опасно, но все же есть поддержка. Войдешь в пещеру в бездне — не действуй. Четвертое. То, что еще не познано, в известном смысле лежит за пределами сознания, вовне. Поэтому при переходе к внешней верхней триграмме может быть речь о новом акте познания как таковом. Этот новый акт познания может и должен возбудить в человеке прежде накопленный опыт для того, чтобы впоследствии быть гармонически синтезированным с ним. Новый акт познания возбуждает человека, как возбуждает его вино. Но новый акт познания, с другой стороны, должен быть сам, в свою очередь, облечен в некоторую форму из прежде накопленного опыта. Точно еда, лежащая в чаше, он должен быть облечен в форму этой чаши. При этом необходимо помнить, что в конечном счете истина сама в себе проста, и эта простота истины выражена в образе простого глиняного кувшина, о котором говорил текст. Если это понято так, тогда человек может прибегнуть ко всему тому, что помогает ему на пути синтезирования нового акта познания. И в этом синтезе перед ним должно открываться окно для прозрения в истину. Приблизительно такую интерпретацию этих образов можем найти в комментарии Вань И. Однако эти образы интерпретировались и иначе. Существуют различные интерпретации, построенные по поводу одного и того же текста. Слабая черта на четвертом месте. Всего кружка вина, миска еды, и в придачу нужен лишь глиняный кувшин. Принятие обязательств через окно. В конце концов, хулы не будет. Пятое. Здесь, несмотря на всю благоприятность пятой позиции, еще нельзя говорить о ликвидации данной ситуации. И необходимо помнить, что вся ситуация опасной бездны. Здесь, собственно говоря, только начало процесса выхода из бездны. Она еще не может быть накоплена, то есть не может исчезнуть. Но бездна, вода, взволнованная бурей, здесь уже отходит на второй план. Бурную поверхность заменяет водная гладь. Это единственное, что может быть достигнуто здесь. Но если это достигнуть, то положено начало правильного выхода из данной ситуации. Так в тексте мы читаем. Сильная черта на пятом месте. Бездна не наполняется. Когда уже выровняешь ее, хулы не будет. Шестая. Поскольку шестая позиция – позиция переразвития, постольку тот новый акт познания, о котором говорилось в предыдущих этапах, акт познания правды, необходимый для выхода из бездны, является здесь тоже переразвитием, то есть он доминирует над опытом, накопленным прежде. Но опыт знания, приобретенного прежде, является тем, что может систематизировать познанное вновь, тем, что может и должно связать и укрепить его. Следовательно, знание, накопленное в старь, должно быть прочно, надежно и крепко. Без этой связи прежнего и нового человек может только запутаться, заблудиться в дебрях несистематизированного опыта, приобретенного вновь. Если человек попал в такое состояние, то из него, именно в силу его качества, выбраться было бы не так просто, поэтому текст предупреждает здесь так. Наверху слабая черта. Для связывания нужен канат и аркан, заключение в чаще терновника. И в 3 года ничего не получишь. Несчастье.